Глава 520. Хаджар, уже видевший подобную технику прежде, был готов к тому, что Динос сможет нанести удар быстрее, чем среагируют разум или руки. Шелест в кроне, шестая стойка техники меча легкого бриза, уже была наготове. После перехода на следующую стадию небесного солдата, обострившееся понимание сути мира Хаджара позволило ему заметить некий отблеск в глазах Диноса. Этот отблеск ясно давал понять, что удар будет нанесен по груди. Доверившись внезапному чувству, Хаджар использовал шестую стойку именно для того, чтобы защитить солнечное сплетение. И когда Том, оправдывая ожидания, обрушился именно на эту часть тела, Хаджар уже собирался ответить мощным контрударом. Но меч Тома еще не ударил по затаившейся внутри ветрозащитной технике, как он внезапно исчез. Это не было техникой перемещения в ее классическом проявлении. Хаджар ощущал, как бьется с противником. Он чувствовал его меч. И меч, начав удар в грудь, внезапно переместился ему за спину. Все это произошло с такой скоростью, что даже немногочисленным рыцарям духа, наблюдавшим за поединком, показалось, что Динос начал атаку в одном месте, а закончил уже в другом. Лишь трое повелителей, все так же следившие за поединком, смогли различить красную молнию, которой на миг обернулся Том. Глядя на то, как от удара мальчишка-мечник отлетает едва ли не на 3 метра, Орон разочарованно покачал головой. Его рефлексы недостаточно остры, вынес он свой вердикт. «Недостаточно остры?» — возмутился Жан. «Он смог почувствовать намерение Диноса, и это только на средней стадии небесного солдата». «Намерение», — фыркнул Орон. «Какая чушь! Настоящий мечник не должен чувствовать, куда придется удар. Он должен это знать». Жан придерживался иного мнения. Стоя в лодке, скрытый заклинанием невидимости, он внимательно наблюдал за боем. Рядом с ним, помимо Оруна, теперь находился и Макин. Тот почему-то очень нервничал. Хотел даже прервать уже завершившуюся дуэль, но не смог пойти против слова Оруна. Все же после заместителя ректора и самого ректора Орун являлся сильнейшим из наставников. Никто лишний раз не хотел портить с ним отношения. Особенно по такому пустяку, как возможная гибель полноправного ученика. В том, что Динос одержит победу, Жан не сомневался. Как бы ни был талантлив и силен Хаджар, но на стороне Тома стояла мощь всего клана хищных клинков. Все их учителя, ресурсы и собственные техники. В том числе и техника кровавой охоты, которая, по слухам, в 4-м томе обретала мощь императорской техники. Но мальчишка Динос еще хуже. Орун не успокаивался. Его ладонь то и дело касалась рукояти меча, будто он и сам собирался отправиться в бой. С такими ресурсами, как у клана хищных клинков, он мог бы стать к этому возрасту втрое сильнее, нежели сейчас. «Может, все же закончим бой?» Несколько робко попытался вмешаться Макин, но его никто не слушал. «Ты не знаешь, мой друг», — покачал головой Жан, вспоминая события недавних лет. Но совсем недавно в клане хищных клинков произошла смена правящей семьи. Вторая семья, носившая имя клана, силой отобрала у правящей их титулы и право править. Они пощадили лишь Тома и Анис. Остальных же вырезали под корень. Женщин, детей, стариков. Всех. Орун покосился на младшего Диноса. Тот так и пылал злобой и яростью. Но помимо всего прочего, его меч истекал болью. С таким Том никогда не добьется высот в пути духа меча. «В этом мире сильный пожирает слабого, и в этом нет ничего предосудительного», — пожал плечами Орун. Пока невидимые для взглядов простых учеников-повелители обсуждали бой и судьбу клана хищных клинков, Хаджар с трудом поднимался на ноги. Перед его глазами все плыло, а во рту застыл привкус холодной меди. Сплюнув кровью, он успел использовать шелест в кроне как раз вовремя, чтобы третий удар Диноса, являющийся продолжением второго, пришелся не по шее Хаджара, а по выставленной защитной технике. Меч, окутанный стремительно краснеющей молнией, обрушился на вынырнувшего из ветра дракона. С телом, похожим на меч, он опутал алый клинок Диноса. Сумев задержать его всего на долю секунды, он выиграл достаточно времени, чтобы Хаджар успел ускользнуть из-под техники Диноса. Обернувшись шлейфом черного тумана, Хаджар обогнул Тома по короткой траектории. Оказавшись сбоку от противника, он сделал взмах мечом. Разрез, который так и не сорвался с кромки клинка, стал продолжением меча Хаджара. Он не знал, что это впервые за весь бой вызвало одобрение у Оруна. «Более или менее неплохо», — все еще кривясь прокомментировал повелитель. Жан, покосившись на друга, промолчал. Подобной похвалы, а в устах Оруна такие слова именно похвалой и являлись, на памяти наставника учеников внешнего круга не удостаивался еще никто. Даже нынешний глава клана хищных клинков, двоюродный дядя Тома Ионис, получил от Оруна лишь словесное ведро помоев. И это учитывая, что сейчас глава хищных клинков считался сильнейшим мечником после императора. Считался лишь потому, что Орун никогда не принимал участия в светской жизни. Более того, в жизни самой школы он тоже участия не принимал. Предпочитал уединенные тренировки. Правда, даже Жан не знал, что именно так усердно тренирует Орун. Доподлинно было известно, что королевство оружия является финальной ступенью во владении оружием. Дальше этого продвинуться было невозможно. Втроем они наблюдали за вихрем, которым обернулся бой двух мечников. Черный шлейф бился со вспышками красного. Они двигались так быстро, что некоторые зрители из числа самых слабых могли увидеть лишь разноцветные вспышки и не более того. Обмены ударами порождали эхо в виде алых и черных разрезов. Порой, переплетаясь, они рассекали каменные стены арены, уносились в купол, оставляя на нем мгновенно затягивающиеся порезы. Сидевшие в первых рядах на всякий случай обнажили свои мечи. Никто из присутствующих не ожидал подобного уровня боя от двух мало кому известных адептов. Это ведь не старшие наследники Тарас и Динос, чей поединок должен был состояться буквально через несколько дней. Хаджар, поднырнув под возникший из воздуха меч, нанес собственный удар, который пришелся в пустоту. Том вновь исчез, чтобы оказаться совершенно с другой стороны и продолжить свою бесконечную связку стремительных атак. Порой его удары достигали Хаджара. Нанесенные, пусть и в полную силу, но приходящиеся вскользь, они лишь разрезали кожу и немного мышцы. Такие раны не были опасны, но в своей совокупности оказывали выматывающий эффект. Кровь без устали проливалась на песок арены. Сам же Хаджар, когда и умудрялся дотягиваться до противника, так и не мог пробиться сквозь крепкую императорскую броню. «Громовой удар!» — выкрикнул Том. Внезапно оказавшись прямо перед противником, он сделал мощный удар. Две техники соединились воедино, и алый серп молний устремился прямо на Хаджара. Как и в прошлый раз, он ответил черным ветром. Стена тьмы, сорвавшаяся с его клинка, ударила прямо по технике Диноса. Раздался очередной взрыв. Разрубив серп на две части, она продвинулась дальше, но не смогла достигнуть цели. «Все же не даром он, Динос», — сверкнули глаза Оруна. Мальчишка-аристократ не собирался впустую тратить энергию на технику. Он специально использовал ту же атаку, что и в прошлый раз. И несмотря на то, что тогда она не достигла цели, Динос собирался использовать это в свою пользу. Вновь исчезнув, он появился вплотную к половинке собственного серпа молний. Он сделал очередной взмах мечом и, буквально поймав алую молнию на лезвие клинка, нанес жуткий секущий удар прямо по незащищенному плечу противника.